Москва, 1918 год. Отравленные пули в спину. У нее было несколько конспиративных имен. Фанни, Дора, Фейга. И несколько фамилий. Ройтблат, Ройд, Ройдман. И наиболее известная – Каплан. Среди революционеров ее называли Дора. Когда ей было всего 16 лет, она хотела убить киевского генерал-губернатора и даже бомбу раздобыла. Во время взрыва сама Каплан была ранена и частично потеряла зрение. Смертную казнь ввиду ее несовершеннолетия заменили на пожизненную каторгу. Освобождение пришло в 1917 году. Но каторга ее не исправила. Она еще больше ожесточилась и в 1918 году решила устранить, по определению эсеров предателя революции, Владимира Ильича Ленина. В настоящее время выдвигаются версии, что Каплан в покушении вовсе не участвовала, а только оговорила себя. В пятницу, 30 августа 1918 года, Ленин приехал на автомобиле к заводу Михельсона в Москве, где собирали оружие, чтобы выступить перед рабочими. Митинг закончился около 11 вечера. На улице было уже темно. Рабочие стали расходиться и из цеха направились к воротам предприятия. До автомобиля, который ожидал у ворот завода, оставалось несколько десятков метров. В этот момент к Ленину приблизилась невысокая женщина, одетая во все черное. В руках она держала зонтик и портфель. Никто не обратил на нее внимания. Она опустила руку в портфель, достала из него какой-то предмет. Ленин прошел мимо, приблизился к автомобилю. В этот момент ему в спину выстрелили. Из трех пуль две попали в него. Ленин упал на булыжную мостовую. Раздались крики. На территории завода началась суматоха. Женщину в черном никто не остановил, и она незаметно скрылась в толпе. Фанни Каплан с ранней юности была членом политической партии эсеров, социалистов-революционеров, продолжавшей традиции народников, признававших индивидуальный террор. Она находилась под влиянием их идей и считала, что физическое устранение противников служит приближению мировой революции. Она родилась в Волынской губернии, в семье учителя еврейской школы. Во время Первой русской революции примкнула к анархистам. К антигосударственной работе ее привлек Виктор Гарский, он же Яшка Шмидман, ее революционный воспитатель и любовник. От него она и заразилась духом террора. Фанни задержали уже вне территории завода. После покушения она была в шоке, ничего не соображала, в темноте совсем плохо видела и едва передвигалась. У нее было твердое убеждение, что она не убийца, а политический деятель, совершивший акт возмездия. Оружие при ней не обнаружили, но тотчас направили в ВЧК. Во время допросов она во всем призналась, сказала, что сама организовала это покушение, испытывая к Ленину личную неприязнь и считая его предателем революции. Никого из своих она не назвала. На другой день ей сообщили, что Ленин остался жив, и врачи обещают ему скорое выздоровление. Фанни поняла, что зрение ее подвело. Но ведь ее пули для надежности были покрыты ядом. Неужели он не подействовал? Позднее стало известно, что Фанни действовала не одна, у нее были сообщники. Группа эсеров, которую возглавлял Георгий Семенов с напарницей Лидией Коноплевой, готовила этот теракт. Они хотели привлечь к этой акции рабочих, состоявших в их партии, но не смогли. Тогда выбор остановился на фанатичной Фанни, которая сразу же согласилась. Ее судьбу в ВЧК решили быстро. По устному приказанию Якова Свердлова, без суда и следствия, 3 сентября 1918 года ее расстреляли на территории Московского Кремля, а труп уничтожили, не оставив никаких следов. Версии о ее непричастности к покушению появились в 1990-х годах. Некоторые историки и писатели на основе собственного анализа фактов того времени пришли к выводу, что Фанни Каплан, едва живая, полуслепая, не могла самостоятельно совершить подобный теракт. Скорее всего, стрелял кто-то другой, и его не поймали, а Фанни отдали на заклание. Ей и так жить оставалось недолго. Но эти версии не имеют документальных подтверждений. Правда, не сохранилось документальных подтверждений и казни Каплан на территории Кремля. Единственными свидетелями покушения на Ленина и участия в нем Каплан были сами рабочие большевики с завода Михельсона. Их устные рассказы об увиденном стали основой официальной точки зрения на события 30 августа 1918 года. Скрывать факты или подтасовывать их не было никакого смысла.